Письма. Фус. Группа «Кино» получала много писем от поклонников. Куда они присылались? Георгий. Вот про это я ничего не знаю. Их было очень много, но куда они приходили? На самом деле это вопрос, ведь у Виктора не было постоянного жилья. То есть он, конечно, был где-то прописан, но... Он как-то сетовал на это, но дальше разговоров дело не шло.